«Нет, я никуда не ходил. Пока ты спал, я обобщал факты. Можно сказать, применил в своих размышлениях дедуктивный метод. Слушай же, к какому выводу я пришел», — продолжал Архип Иванович. «Я заметил между медвежьими когтями смородиновые корешки. Зверь искупался, потом стал лакомиться смородиной. Куст он вырвал, а из-под корней на него брызнули золотинки и запутались в мокрой шерсти. Так, а куропатка пила воду из этого же ключа, оклевывала ягоды с той же смородины. Она по ошибке приняла золотую горошинку за ягодку и проглотила ее. И медведь, и куропатка были на одном и том же месте. Я убил куропатку через час, как она улетела с ключа. Почему так точно? Куропатка не успела переварить ягоды. В забу они были свежими. Ты убил медведя немного позже. Значит, он не мог прийти издалека. Если бы он шел издалека, шерсть бы обсохла, и золотинки высыпались. Я уверен, наша россыпь там, у смородинового ключа, убежден в этом. Так почему же вы посылаете меня, а не идете сами? Недоверчиво спросил Антон. А я работаю по системе. Рано или поздно я обнаружу центр россыпи. А тебе вынь да положь золотишко. Вот иди и бери. Архип Иванович говорил эти не очень-то резкие слова и стеснялся их. Не хотелось уязвлять самолюбие Антона. Антон взял лоток, лопату, ружье и неторопливо зашагал на восточную сторону сопки. Солнце уже касалось горных вершин. В лужах берложились тени деревьев. Безымянный ключ по-прежнему выбивался из скалы, но уже не булькающим бугорком воды, а широкими неровными кругами. Смородиновый куст торчал в воде вверх корнями. Черные ягоды одиноко всплывали со дна. Антон набрал песков и стал промывать. Когда отбил эфиля, плотные, жирные, цвета коровьего масла, слой мелких самородков ошеломил его. «Вот это да!» — прошептал он, все еще не веря неслыханной пробе. Он смыл золото в банку, положил лоток и стал расковыривать яму. Из-под грязного глинистого покрова блеснула желтая полоса. Антон вцепился обеими руками в ком прелых корней и, напрягаясь, вытащил его из ямы. Понес этот ком к воде осторожно, словно держал ядовитое насекомое. Ополоснул несколько раз и растерянно заморгал. В глазах появился испуг. Тупо глядел он на большой, с рябой поверхностью, с вкрапинами кварца самородок. Потом уронил на землю и закрыл ладонями находку. Но тут же вскочил, перенес самородок подальше. Что с ним делать? Куда спрятать? В землю его обратно, чтобы никакая шельма не обнаружила. Антон пальцами выскреб углубление, засыпал самородок землей, покрыл почерневшими листьями. Вот так его, туда его. Он сел, почти обалделый от неожиданной находки. На щеках, на подбородке выступили нервные пятна, нижняя губа затряслась. Он сидел в неуютной, неловкой позе и думал, что же делать с самородком. И вот ему почудилось, за спиной кто-то стоит. Он резко повернулся, никого не было. Тотчас снова показалось, неизвестное скрывается за кустами и выглядывает из-за ветвей. Ну да, вон хрустнула стланниковая шишка. Вот он задышал, подлец. Антон приподнялся на корточки, готовый прыгнуть на врага. Испуганно его движением в кустах заметался бурундук. Антон облегченно вздохнул. Воздух, похолодевший к закату, робкое бульканье источника, черные ягоды смородины, колеблемые водою, немного успокоили Антона. Он вернулся к ямке и опять стал раскапывать ее. То тут, то там появлялись новые, уже маленькие самородки. Антон хватал их, подозрительно оглядываясь. Золотая лихорадка овладела всем его существом. Он не представлял еще, где и когда ему пригодится золото. Не думал о дальнейших последствиях, даже не мечтал, что будет делать со своим сокровищем. Он находил самородки и аккуратно складывал их в лоток. Маленькие, уродливые, грязные кусочки благородного металла. Оглушенный, ослепший, воспаленный страстью, он не слышал, как подошел Архип Иванович. От его веселого голоса Антон вздрогнул и быстро повернулся на коленях. «Не подходи! Стой на месте!» «Да ты что? Очумел, что ли?» — крикнул Архип Иванович, не узнавая искаженного злобой и страхом лица Антона. Антон стоял перед ним на коленях, бессмысленно покачиваясь, потом метнулся к ружью. Архип Иванович успел отшвырнуть ружье. Антон вцепился зубами в кисть его правой руки. Архип Иванович оттолкнул Антона, и тот забился в припадке. Архип Иванович снял телогрейку, подложил ему под голову. Антон приоткрыл веки, стараясь не смотреть на Загоренко. Ему было стыдно за себя. «Вот тебе и нравственный иммунитет против золотой лихорадки!» Казалось, ядовито произнесет Загоренко. «Издеваться будет, а мне и возразить нечего». «Антон, юный ты мой человек», — сказал Архип Иванович. «Вот и нашел ты настоящее золото. Можно сообщить об открытии Шанталову. Иди потихоньку на Весновку, а я здесь до утра останусь. Похожу, посмотрю, поковыряюсь в земле. Утром тебя ждать буду, а ты спеши. Пока дойдешь, до Шанталовым свяжешься. Время-то и проскочит». Антон поднялся с земли, отряхнул брюки, надел плащ. Архип Иванович похлопал его по плечу, снова заговорил. «Передай от меня привет Шанталову. Скажи ему от моего имени, что ты самостоятельно открыл месторождение. Загоренко, мол, тут ни при чем. Мы вместе открыли золото», — ответил Антон, набивая самородками карманы плаща. «Да и к чему мне этот самообман? Вы — подлинный и единственный открыватель». «Ну уж нет, тогда уж передай, что и старик даром хлеб не ест».